Вот только случился вначале один форс-мажор, а за ним и второй. Впрочем, судья быстро выяснил, что я выжил и направил все усилия на то, чтобы найти и забрать меня оттуда. Что в итоге? Парень, находившийся там для прикрытия Марине, погиб. Ему однозначно помогли, по мнению судьи. В этом я тоже не сомневался. Сейчас туда я летел, чтобы занять его место. Может, стоит парашют прикупить, а то только прилечу и меня сразу запишут в секцию прыжков? Парня слили, и сделал это кто-то из клана судьи, потому что вычислить разумного, который работает на вражеский клан среди миллионов обычных гражданских на планете с несколькими миллионами разумных, не просто сложно, а невозможно. Скорее всего, предал кто-то из высокопоставленных соклановцев. Именно поэтому судья встречался со мной не на Элзабии, а на Гвинерии. Не доверяет он своим соклановцам. Хотя для него клан — это что-то святое, но он однозначно боится утечки. Именно поэтому он использовал полог тишины и встречался со мной в другой системе. Опасаясь того, что на Элзабии нашу встречу может случайно увидеть кто-то, кто не должен о ней знать. Дальнейшие перспективы меня, мягко говоря, не радовали. Лечу неизвестно куда. Может, стоит наплевать на все эти кланы и забрать ее оттуда? После этой мысли я понял, чего боялся судья. Этим договором он пытался получить рычаг влияния на меня, но я отказался подписать. Стоп, а договор ведь у него остался, он выкупил мой флотский контракт. Нужно будет заблокировать все поступления кредов по нему. А если он мне врал и Марине не беременна или беременна, но не от меня? Ведь до рождения ребенка проверить я ничего не могу. Попытался посчитать, сколько времени прошло. С этим все оказалось сложно. Дело в том, что течение времени во время полета на корабле замедлялось для тех, кто находился внутри корабля. Многие пилоты, кто долго и продолжительно летали между системами, могли выглядеть лет на 40-50, хотя на самом деле им было уже под сотню лет. Так происходило, потому что они продолжительное время находились в гиперпространстве. При этом они не только выглядели как 40-летние, но и состояние их организмов было таким же. Время на разных планетах также было разным. Отличия в течение времени обнаруживались даже у планет, находящихся в одной системе. Этими вопросами занималась специальная имперская структура под названием Имперский институт времени. Именно они высчитывали общее время. Каждый мог высчитать, сколько для него прошло времени, но большинство разумных это не интересовало. Все алгоритмы, по которым требовалось рассчитывать, были описаны у Искинолайнера, как по мне, так эти формулы показались весьма сложными, но я попытался высчитать, сколько времени прошло для Марине, вот только в этой задаче оказалось слишком много неизвестных и у меня ничего не вышло. Элементарно не оказалось данных, сколько времени она провела на корабле. Тогда для себя я решил выяснить, а сколько времени прошло для меня. Получалось, что прошло больше 6 месяцев с момента нашей последней встречи, но это по общему времени. Месяц я провел на флотской станции, неизвестно, сколько провел на планете и сколько времени ушло на перелеты. Когда я просмотрел свои записи, у меня получилось гораздо меньше времени. 5 месяцев. После этого я попытался у Искина выяснить, сколько времени требуется для развития ребенка, понял, что я окончательно и бесповоротно запутался. Оказалось, время этого процесса может как увеличиваться, так и сокращаться. Все зависит от условий. Тогда я прекратил все свои подсчеты, а потом удалил их, чтобы они меня не смущали. Еще во время разговора, когда судья мне сообщил о том, что Марине беременна, я сразу понял, что он не видит во мне будущего зятя. Охранника для дочери не больше. Охранника, которого можно всегда списать в расход, если он станет плохо себя вести. Все это я прочитал в его глазах, мое пси молчало, у него однозначно имелась защита от пси, и мне совсем не понравился его интерес к графским штучкам. Кроме того, я был уверен, что он неумышленно не дал найти вещи графа и вещи других пиратов. Там 100% было много интересного и дорогого. Увели меня оттуда якобы для беседы, видя, что я не могу сопротивляться. Хотя ничего важного судья мне не сказал. Нейросеть пискнула, сообщив о входящем сообщении. Искин корабля прислал мне приглашение на ужин. После капсулы мне всегда хотелось есть, и я направился на ужин. Бар, куда меня пригласили, оказался небольшим по размеру, и там уже находилось больше 10 пассажиров, они постоянно подходили. Взял комплексный ужин, что мне выдал бармен, и стал осматриваться в поиске свободного столика. Вскоре я один такой нашелся, и я устроился за ним, но не успел попробовать свой ужин, как ко мне подошел парень. «Я бы не стал его занимать», — сказал он. «Почему?» Удивился его рекомендации. «Сейчас придут гости, и они будут очень недовольны этим. Это их столик». Поначалу я хотел ответить, что пускай приходят, пообщаемся, но быстро вспомнил, что тень в отставке, и не стоит искать проблему на ровном месте. Поэтому встал и занял единственное свободное место за соседним столиком. Ужинал и пытался вспомнить воспоминания графа о его разборке с Бальтазаром, но, как назло, у меня наблюдался полнейший пробел в этой части воспоминания графа. Мне показалось странным, что граф на пиратской станции не расправился с ним, а проиграл ему и бежал со станции. С такими артефактами, какие у него были, он должен был разобраться с Бальтазаром на раз-два, но, видимо, Бальтазар тоже не так прост, каким пытался казаться. Мне вспомнился Линни, как я понял, аграф его сумел захватить на пиратской станции. После чего допрашивал с помощью пси, разумеется, Линни ему рассказал все, что знал. Вот только он не знал точно местоположение бункера и никогда не бывал около него. Здесь Линни вспомнил обо мне и поделился с аграфом информацией на этот счет. После чего аграф прикончил его как ненужного свидетеля. Разумеется, я был только рад этому обстоятельству, но в целом за графом значился большой список из невинно убитых им хуманов. Свидетелей он никогда не оставлял в живых. Ухо что-то просвистело, отвлекшись от своих раздумий, быстро вернулся в реальный мир. Оказалось, это пролетел стакан или бокал и звоном разбился о перегородку. Удивленно я посмотрел за спину. А там уже полным ходом шла драка. Как я понял, компания, что заняла столик, что я освободил, схватилась с другой компанией. Судя по одежде, с компанией колонистов, которые занимали еще один столик по соседству. Что они не поделили, было сложно сказать, так как задумавшись, я пропустил начало и причину конфликта. Нет, даже минуту подумать не дадут. Возмутился про себя. Но вообще драка началась весьма активно. У меня сразу появилось желание поучаствовать, но я понял, что нельзя. Вспомнилось, что со мной на планете даже космодесантура не связывалась, хотя небольшие драки между ними были обычным делом.